Она страшно любила читать, и священник с Мерседес Анхелес заботились о том, чтобы у нее всегда были книжки. Священнику она доверяла то, чем ни с кем больше не делилась. Именно отцу Беренда фермерская чета передала подброшенную малышку Меган. «Почему они не захотели меня оставить?» — спросила Меган. «Они бы очень хотели, Меган», — ласково отвечал ей пожилой священник. «Но они были старые и больные. А как вы думаете, почему мои настоящие родители оставили меня на этой ферме?» «Наверняка потому, что они были бедны и не могли содержать тебя». С возрастом Меган становилась все более набожной. Она начала серьезно интересоваться идеями католической церкви. Она прочитала «Откровение» святого Августина, «Писание» святого Франциска Ассизского, труды Томаса Мора, Томаса Мертона и многое другое. Меган регулярно ходила в церковь, ей очень нравились торжественные обряды, мессы, причастие, благословение. Но больше всего она любила удивительное чувство безмятежности, овладевавшее ею в церкви. «Я хочу стать католичкой», — сказала однажды Меган отцу Берендо. Взяв ее за руку, он весело ответил ей: «Наверное, ты уже ею стала, Меган, но мы подстрахуемся. Веришь ли ты в Бога Всемогущего, Творца всего земного и небесного?» «Да, верю». «Веришь ли ты в Иисуса Христа, Сына Его Единственного, рожденного и страдавшего?» «Да, верю». «Веришь ли ты в Святого Духа, в Святую Католическую Церковь, в причастие, в отпущение грехов, в воскрешение плоти и вечную жизнь?» «Да, верю». Священник слегка подул ей в лицо. «Изыди, нечистый дух, уступи место Духу Святому». Он опять подул ей в лицо. «Меган, да войдут в тебя с этим дуновением дух добра и благословения Господа. С миром!» К 15 годам Меган превратилась в красивую девушку с длинными белокурыми волосами и молочно-белой кожей. Она стала еще больше выделяться среди своих сверстниц. Однажды ее вызвали в кабинет Мерседес Анхелес. Там был отец Берендо. «Здравствуйте, падре». «Здравствуй, милая Меган. Кажется, у нас возникла проблема, Меган», — начала Мерседес Анхелес. «Какая?» Она ломала голову, пытаясь вспомнить, что же она могла такого натворить. Мерседес Анхелес продолжала: «Мы не имеем права держать здесь детей старше 15 лет. А тебе уже исполнилось 15. Меган, конечно, было давно известно это правило, но она старалась не думать об этом, потому что не хотела признаться себе в том, что ей некуда пойти, что она была никому не нужна и вновь могла оказаться брошенной. Я должна уйти. Доброй амазонке было откровенно жаль ее, но она ничего не могла поделать. К сожалению, мы должны соблюдать правила. Мы можем найти тебе место горничной». Меган было нечего сказать. «Куда бы ты хотела пойти?» — спросил отец Берендо. Пока она раздумывала, что ответить, ей в голову пришла одна мысль. Ей было куда пойти. С 12 лет Меган помогала приюту тем, что ходила в город с разными поручениями. Ее часто посылали отнести что-то в цистерцианский монастырь. Меган украдкой наблюдала за монахинями, пока те молились или просто ходили по коридорам, и она чувствовала, как от них веяло всепоглощающей безмятежностью. Она завидовала той радости, которую, казалось, излучали монахини, и монастырь представлялся Миган домом всеобщей любви. Преподобная мать испытывала симпатию к этой живой сообразительной девочке, и они подолгу беседовали с ней на протяжении нескольких лет. «Почему люди уходят в монастырь?» — как-то спросила Миган. «К нам приходят по разным причинам. Большинство хочет посвятить себя Господу, а некоторые приходят от отчаяния. Мы даем им надежду. Есть такие, кто не видит смысла жить. Мы объясняем им, что жить стоит ради Господа. Некоторые приходят сюда, чтобы убежать от мирской суеты. Другие приходят, потому что чувствуют себя брошенными и хотят быть кому-то нужными». Последнее прозвучало ответом на мысли девочки. «Я ведь никому не была нужна», — думала Миган. «Это моя судьба. Я хотела бы уйти в монастырь». Через 6 недель она приняла монашество. И Миган наконец обрела то, что так долго искала. Она чувствовала себя дома. Здесь были ее сестры, семья, которой у нее никогда не было, и все они были равны перед Богом. В монастыре Миган занималась бухгалтерией. Ей очень нравился древний язык жестов, к которому прибегали сестры при общении с преподобной матерью. В нем насчитывалось 472 жеста, и этого хватало для того, чтобы сестры могли выразить все, что нужно. Когда какая-нибудь из сестер должна была обметать пыль в длинных коридорах, настоятельница Беттина, вытянув правую руку ладонью вперед, дула на ее тыльную сторону. Если у монахини был жар, она приходила к преподобной матери и прижимала кончик указательного и среднего пальцев правой руки к левому запястью. Если с какой-нибудь просьбой следовало обождать, настоятельница Беттина поднимала сжатую в кулак правую руку к правому плечу, затем словно делала ею легкий толчок вперед и вниз. Завтра. Как-то ноябрьским утром Миган впервые узнала, что представляет собой похоронный обряд. Умирала монахиня, и по аркаде разнесся стук деревянной трещотки, оповещавшей о начале ритуала, который не менялся с 1030 года. Все, кто мог откликнуться на этот призыв, поспешили в лазарет для помазания и пения псалмов. Стоя на коленях, они молча молились, обращаясь к святым, чтобы те позаботились об отходящей душе сестры. Давая понять, что подошло время причастия, мать-настоятельница, вытянув левую руку ладонью вверх, начертила на ней крест кончиком большого пальца правой руки. И, наконец, последовал знак самой смерти. Одна из сестер, приставив большой палец правой руки под подбородок, слегка приподняла его. По окончании молитвы все на час удалились, чтобы душа в полном покое покинула тело. В ногах покойной, в деревянном подсвечнике, горела большая пасхальная свеча, христианский символ вечного света. Монахиня при лазарете обмыла тело усопшей и обрядила его в монашескую одежду с черным нарамником поверх белого капюшона, грубые чулки и самодельные сандалии. Одна из монахинь принесла из сада венок из свежих цветов. Когда покойная была одета, процессия из 6 сестер перенесла ее в церковь и положила на покрытые белой простыней носилки перед алтарем. Покойная не должна была оставаться наедине с Господом, и поэтому возле нее, при трепетавшем пламени пасхальной свечи, до конца дня и всю ночь молились две монахини. На следующий день после заупокойной службы монахини перенесли ее по аркаде на обнесенное стеной монастырское кладбище, где даже после смерти монахини продолжали находиться в уединении. Сестры, по трое с каждой стороны, поддерживая тело на белых холщовых лентах, осторожно спустили его в могилу. По цистерцианскому обычаю тела покойных предавали земле без гроба. В заключительной части ритуала похорон две монахини стали бережно забрасывать землей тело усопшей сестры, затем все вернулись в церковь для чтения псалмов. Они трижды просили Господа о помиловании ее души. Миган часто впадала в меланхолию. Монастырь дал ей покой, но полной безмятежности она не обрела, она тосковала потому, что ее уже не должно было волновать. Она вдруг вспомнила о друзьях, которые остались в приюте, думала о том, что с ними стало. Ей было интересно, что происходит в мире за стенами монастыря, в мире, от которого она отреклась, в мире, полном музыки, танцев и смеха. Миган пришла к матери Беттине. «Время от времени это происходит со всеми нами», — пыталась успокоить ее настоятельница. «Церковь называет это акедия. Это душевная хандра, орудие сатаны. Не думай об этом, дитя мое, и все пройдет». И это прошло. Но не проходило страстное желание узнать, кто ее родители. «Мне так и не суждено это узнать», — с отчаянием думала Миган. «До самой смерти».